Хару отрицательно покачал головой. «Нет, я даже не видел ее с воскресенья. Им Минса заставила меня разблокировать телефон, просмотрела историю переписки с Хесан, а потом удалила и историю чата, и номер из записной книжки. Типа, чтобы не могли больше общаться», — нахмурился Тэйюн. «Технически, мне это делать вообще запретили. Не то, чтобы я страстно желал продолжить общение, бесит именно то, как Минса все обставила». Хару тяжело вздохнул, потом все же встал на ноги, в теле был противный зуд, хотелось куда-то бежать, что-то делать. Вообще все бесит и злит. На себя злюсь, что в это вляпался. На Минса, потому что ну, бесит просто. И на Хесан злюсь. Представляешь, она сказала Минса, что я в нее влюблен. Тэйюн удивленно фыркнул. Вот это самоуверенность у женщины. Ты не понимаешь, тихо продолжил Хару, она реально ненормальная. У нее, оказывается, в телефоне было полно моих фоток со школы. Понимаешь, со школы, не со сценических выступлений или фотосессий, где качество лучше, а школьных. Тэйюн болезненно поморщился, чуть встряхнул головой, словно сбрасывая с себя что-то противное. Хару прекрасно его понимал, его тоже этот момент злил, раздражал, вызывал ужасное чувство брезгливости. «Щебаль!» – недовольно выдохнул Хару, запрокинув голову. «Давай я тебе потом все подробно расскажу. Мне нужно обдумать это самому. Иди в общагу». «А ты?» – обеспокоенно спросил Тэйюн. «Потренируюсь подольше. Так, чтобы прийти и вырубиться», – ответил Хару. «Завтра выходной, домой пойдем, тогда все и обсудим. Ладно, а то я так зол». Тэйюн печально улыбнулся и кивнул. Он тоже встал с подоконника, ободряюще хлопнул Хару по плечу. На диване лежала его сумка, для удобства они поднимались в зал с личными вещами. Обычно это полотенце, бутылка для воды, пластыри, иногда какие-то медикаменты. Тэйюн достал из своей сумки несколько упаковок с протеиновыми батончиками. «Если не будешь ужинать, то хотя бы ими перекуси и сильно не задерживайся». «Ладно», — Хару благодарно кивнул. Когда за Тэйюном закрылась дверь, Хару не сразу начал тренироваться. Съел один батончик, нервно прошелся по залу, встряхивая кистями рук. «На бокс, что ли, записаться?» Потом выбрал на телефоне нужный плейлист из двух песен и поставил его на повтор. «Будет репетировать». Он прогонял хореографию снова и снова, оттачивая движение до автоматизма. Из-за того, что почти не делал паузы между прогонами, он сильно вспотел. На футболке мокрые пятна, волосы висят сосульками. Но противная дрожь раздражения так и не уходила. Он все еще злился. Через какое-то время в зал заглянул менеджер Квон, потребовал идти в общежитие, уже почти 10. «Я еще порепетирую», — ответил Хару. Менеджер Квон недовольно поджал губы, но говорить ничего не стал, просто закрыл дверь танцевального класса. Мокрая футболка раздражала, поэтому Хару бросил ее на диван. Все равно он здесь один. Просто репетировал, снова и снова, снова и снова, даже когда начал делать ошибки из-за усталости. Мысленно ходил кругами, то ругая себя, то жалея, то ругая себя за эту жалость. «Это такой извращенный способ самоубийства», — раздался голос менеджера Пён. Хару едва не подпрыгнул от неожиданности. В отличие от менеджера Квон, который все делает громко, менеджер Пён более аккуратный, вот и дверь он открыл совсем тихо. «Напугали», — возмутился Хару. «Прости», — спокойно ответил тот и вошел в зал. В одной руке стакан шейкер, в другой — пакет из супермаркета и какая-то кофта. «Выпей», — менеджер Пён протянул ему шейкер. «Что это?» — недовольно спросил Хару. «Напиток с электролитами», — ответил менеджер Пён. «Скоро тебя начнет трясти, и уже не из-за нервов. Пей». Хару сначала взял напиток в руки, а потом осознал, что менеджер Пён имеет в виду. Он сильно вспотел, а это приводит к потере натрия и калия. Дурак, не менеджер Пён, а сам Хару. Мог бы тут и в обморок грохнуться, такое бывает после долгих тренировок. Менеджер Пён подцепил Хару под руку и повел к дивану. Хару сел, ему на плечи вскоре упала огромная толстовка. Судя по запаху парфюма и размеру, это менеджера Квон. Хару сделал, наверное, глотков 5, а потом на него накатило. Мышцы во всем теле начали дрожать, рука с шейкером затряслась так, что Хару с ужасом понял, что не поймает трубочку ртом. Менеджер Пён отобрал у него шейкер. «Скажи, спокойно сказал он, открывая что-то вроде детского пюре. «Что это?» — спросил Хару. «Энергетический пауч», — ответил менеджер Пён. «В основе фруктовое пюре плюс электролиты и таурин. Принимают марафонцы и те, кто много тренируется. У тебя еще не было длительных концертов, там айдолы едят это в перерывах, чтобы не грохнуться в обморок на сцене. Я заранее закупил, как знал. Открой рот. Каким-то чудом Хару смог вырвать пакетик у менеджера Пен. Еще только с рук его не кормили. Уперся локтями в колени и в таком положении смог сам попасть горлышком пауча в рот. «Вот же упрямец», – беззлобно произнес менеджер Пен. На вкус пюре было немного странным. Хару, высосав из пауча побольше, убрал его от лица. На упаковке вкус соленая карамель, на картинке – банан, политый чем-то густым. «Спасибо», – поблагодарил Хару. «Я не подумал о последствиях. Сегодня, или в принципе?» – спокойно спросил менеджер Пен. Хару вздрогнул и обернулся к менеджеру. «Продюсер им вызывала меня к себе. Не переживай, о твоем проступке знает очень узкий круг лиц. Просто им Минса справедливо сомневается, что Чунха, в смысле, менеджер Квон, сможет оказать тебе психологическую поддержку. Даже нервное состояние и отходняк после тренировки не смогли заглушить смех Хару. Менеджер Квон и психологическая поддержка, маловероятно. Максимум их выездного менеджера, это фраза в духе «ну, ты это держись». «Мне не нужна психологическая поддержка», все же ответил Хару. «Конечно, она всем вам не нужна, а потом РПП, бессонница, проблема с употреблением лекарственных препаратов, а то и суицид. Лезть в душу не буду, не переживай. Все равно у тебя на следующей неделе первая встреча с психологом». Хару едва не подавился пюре. «Чего?» – удивился он. «Тебя записали к психологу на вечер вторника. Из-за Хесен?» – недовольно уточнил Хару. «Нет», – покачал головой менеджер Пен. «Еще в четверг было известно. Не стали тебе говорить заранее, потому что ты вечно всем недоволен. Это, кажется, ваша любимая фраза. Хару вечно чем-то недоволен», – возмутился он. «Знаете, будет проще, если мне все будут объяснять, а не ставить перед фактом». Хару снова присосался к паучу. Вкус, возможно, и странный, но грохнуться в обморок не хотелось. Нужно быстро восстановить сахар и электролиты. Краем глаза он увидел, что менеджер Пен слегка улыбнулся. «Хорошо, объясняю», — сказал менеджер Пен. «Из-за внешности и уже состоявшейся популярности, в агентстве решили сделать ставку на тебя. У тебя уже много рекламных контрактов, благодаря тебе вас хотят видеть на многих шоу «Варьете», есть предложение о съемках для журналов. Это большое напряжение и психологический прессинг, поэтому у Имминса есть сомнения, что ты сможешь выдержать это. Вот тебе и подобрали психолога. Психолог, не психотерапевт, и уж, тем более, не психиатр. Этот специалист, который поможет тебе проработать твои текущие проблемы, сомнения, тревоги, даст советы по тому, как переживать стрессовые моменты, бороться с агрессией, едко уточнил Хару. «И это тоже, если нужно», — ответил менеджер Пен. «И не заниматься самобичеванием. Сейчас, на себя злишься, или на нее?» Хару нервно поежился. Он высосал остатки пюре из пауча и неловко попросил. «Помогите надеть футболку, мне становится холодно». Менеджер Пен кивнул. Он помог с футболкой, потом надел сверху худи, застегнул молнию до самого конца. Хару снова сел на диван и откинулся на спинку. Дрожь проходила, но это не приносило облегчения. Тело становилось словно ватным. Казалось, что он уже не может управлять своими же ногами. «Ты так пытался не отвечать на вопрос?» — с грустной улыбкой спросил менеджер Пен. Хару тяжело вздохнул. «Злюсь и на себя, и на нее, и на продюсера им». «А на продюсера им-то за что?» — удивился менеджер Пен. «Я вообще часто на нее злюсь», — признался Хару. «Ничего не объясняет, что-то требует. Меня бесит, что я как будто марионетка. Сказали что-то делать, просто делай и не задавай вопросов. И это в каких же моментах я тебе не объяснил, что ты делаешь и зачем?» — удивился менеджер Пен. Хару на секунду опешил. Если так подумать, то менеджер Пен действительно всегда объяснял Хару, что происходит, как это делают обычно, почему Хару делает это не так, давал советы, рассказал про то, кто такой Им Мин Хёк, объяснил все про фотосессии, подробно отвечал на вопросы. «Меня недавно взбесило, что тизер к дебюту такой пошлый», — вспомнил Хару. «Я потом понял, почему она так сделала, но почему сразу не объяснить?» Менеджер Пен расхохотался. «Как ты себе это представляешь и что именно она должна была сказать? Зашла бы к вам в танцевальный зал и сказала: завтра снимаетесь в двусмысленных сценах, это нужно для хайпа вокруг дебюта? Она, главный продюсер всего агентства, и не обязана отчитываться перед идолами. Не было понятно сразу, надо было спросить у меня. Другие вообще не поняли, и ничего вроде, их все устраивает». Хару неловко пожал плечами. Ну, в чем-то менеджер Пен прав. Наверняка работа продюсера сложнее, чем кажется со стороны. Она тут самый главный начальник, с кучей подчиненных, так что действительно не обязана отчитываться перед Хару лично. Хару, тебе стоит понять одну вещь. Не все айдолы в индустрии всю свою карьеру являются просто поющими куклами. Очень многие со временем начинают влиять на творческий процесс, формировать собственные образы, запускать творческие проекты. Но тех, кто способен делать это с еще предебютных времен, считанные единицы. И, прости уж мою прямоту, ты тоже пока не готов к креативной работе. Пока. Наблюдай, задавай вопросы, учись. Я общаюсь с коллегами, у вас подобрался очень хороший коллектив, большинство работников тебе все объяснят, научат, помогут. Но до тех пор, пока ты не разобрался в индустрии, тебе придется смириться с тем, что тобой управляют. И это не потому, что злая тетя Имминса сидит в своем кабинете и кайфует из-за того, что ты делаешь все по ее указке. Просто пока именно это, быстрый и качественный способ сделать вас популярными. Ты же ведешь себя временами откровенно глупо. Сам пока мало что умеешь, но пытаешься диктовать свои правила. Хару пристыженно вздохнул. Это неприятно, но менеджер Пен прав. Хару не разбирается ни в музыке, ни в моде, ни в менеджменте, ни в маркетинге. Но при этом почему-то ожидает, что все с ним будут советоваться. Скорее всего, частично это связано с гормонами. Он давно подозревает, что у него пубертат начался поздновато, и он с взрослым сознанием оказался в теле парня со стадией подросткового бунта. Гормоны не особо подвластны логике, а он пытается логически обосновать свою злость. И вот что получается. А что касается одной женщины, осторожно начал менеджер Пен. Если тебе так необходима партнерша, говори, я помогу найти временный вариант. Если понравился кто-то из младшего стаффа, либо из трейни, тоже говори. Да, менеджеры помогают скрывать отношения. И да, в мои обязанности, как и в обязанности менеджера Квон, входят эти пункты. Если в следующий раз куда-то поедешь на ночное рандеву, мы поможем тебе все сделать так, чтобы сосины тебя потеряли по дороге, способы для этого существуют. Хару так удивился, что даже повернулся к менеджеру Пен, несмотря на боль во всем теле. И что, вы бы просто меня отвезли к ней? Не совсем, улыбнулся менеджер Пен. Принцип таков. Ты говоришь, с кем ты планируешь встречаться. Имя, возраст, где найти. Наш адвокат встречается с ней, она подписывает контракт о неразглашении, потом мы помогаем прятаться от сосинов. Хотя эту твою пассию не одобрили бы, конечно. А что касается временных вариантов, которые за деньги, то есть особые места, частные учреждения, особые условия. Приезжаешь, платишь наличкой, выбираешь, уходишь в номер. Хару в полном шоке снова откинулся на спинку дивана. Да уж вот тебе и невинные айдолы. Образцы для подражания, добрые и приветливые, уважительно относящиеся к девушкам. И при этом в агентствах есть протоколы поведения на тот случай, если айдол хочет снять проститутку. Имминса, к слову, не в восторге от этой части личной жизни айдолов, улыбнулся менеджер Пен, но, так как альтернативы не существует, ей пришлось смириться. Очень странно это слышать про женщину, которая заставила одну 18-летнюю девчонку сниматься с красным леденцом Лолиты, а другую снимать бюстгальтер перед съемочной группой, заметил Хару. Менеджер Пен расхохотался. Его громкий смех заставил Хару болезненно поморщиться. Несмотря на сахар и электролиты, тело начинало болеть, а вместе с ним и голова. Менеджер Пен сразу заметил это. Протянул снова шейкер. «Допивай, потом я отведу тебя в общагу». Хару кивнул. «Да уж один он точно не дойдет». Глава 15. Решимость. В долгой тренировке есть и свои плюсы. Спал Хару, как убитый. С утра Тэ-Юн разбудил его крайне необычным способом. Хару сквозь сон услышал, что кто-то зашел в комнату, кровать скрипнула и прямо перед носом у него поводили чем-то пахнущим морем. Хару резко открыл глаза, а Тэ-Юн расхохотался. «Ты и правда кот!» Он держал креветку, ей уже водил у Хару перед носом. «Ты решил будить меня креветкой?» — хрипло спросил Хару. Но при этом рот наполнился слюной, а желудок тихо забурчал. «Я сварил хэмуль твинджанг-кук», — ответил Тэ-Юн. «Он пахнет на всю квартиру, сейчас Шень обороняет кастрюлю от голодающих. Вставай, будем завтракать». Хэмуль твинджанг-кук – суп из морепродуктов. В готовый бульон, в Корее продается в пакетах, как молоко или какие-нибудь соусы, закидывают овощи, лук, грибы, кабачок, что найдется в холодильнике, и морепродукты, тоже любые, можно ассорти, заправляется все ферментированной соевой пастой твинджанг, готовится достаточно быстро, хватает 15-20 минут. Из-за солоноватого вкуса и ферментированной пасты считается одним из похмельных супчиков. Тэюн сразу вышел из комнаты, а за ним вскочил и Хару. Переоделся в домашнее, вчера так и уснул одетый, наскоро умылся и поспешил на кухню. Было еще достаточно рано. Они так привыкли вставать ранним утром, что даже в выходной всех подняли до 10 утра. «Где ты все раздобыл?» – удивился Хару, садясь на пол у низкого столика. «Чтобы закупиться качественными морепродуктами, нужно идти в нормальный супермаркет, а не тот круглосуточный магазинчик, который близко к их дому». Сухёна со списком отправил, честно ответил Тэюн. «И не смотри так на меня, он был не против. Главное, не я платил». Широко улыбнулся Сухён. Тэюн с Шиним быстро расставили тарелки с супом и миски риса, все тут же застучали ложками. Пахло и правда изумительно, а уж на вкус. Тэюн не поскупился на морепродукты, суп получился наваристым, морских гадов в нем было больше, чем овощей. Попутно все смеялись над Хару. Тэюн рассказал, что разбудил его, поводив креветкой перед носом. Суп был таким вкусным, что Хару даже не припирался с другом, просто с аппетитом ел. Рассказывал Тэюн классно, наверняка веселее, чем это выглядело вживую. По крайней мере, нос у Хару точно шевелиться не мог. После завтрака многие начали собираться, заскочить к родителям хотя бы на денек. Шэнь, Наа и Сухён оставались в общежитии. Иностранцы-то по понятным причинам, а Сухёну до квартиры родителей почти 2 часа в одну сторону, так что он решил поболтать с ними по телефону. Хару долго плескался в душе. Сначала мысленно проговаривал план на утро. Нужно сменить постельное белье, вечером постирает. Вчера завалился спать в одежде, потный после тренировки, теперь его преследует фантомный запах. Фантомный, потому что от него почти не пахнет, генетика. Еще нужно в агентство зайти, забрать свою одежду из шкафчика, там еще и сумка с планшетом осталась. Но бытовые проблемы не могли заглушить главные переживания Хару. Он все размышлял насчет ситуации с Хесан. Винить, откровенно говоря, некого. Сам вляпался, самому и расхлебывать. Он сам не понимал, почему не чувствует вины. В смысле, правила нарушили оба, а уволили только Хесан. Но из-за некоторых слов Минса, Хару чувствовал злость. Было очень неприятно осознавать, что его обвели вокруг пальца. Стоило с самого начала серьезно подумать, а зачем все это Хесан? Просто понравился, стоило догадаться, что с ней реально что-то не так, потому что объективных причин для романа не было. Это ощущение, что им воспользовались, а он и не заметил, просто невероятно злило. Вчерашнее желание орать и крушить уже прошло, но настроение все равно было мерзким. Хару, выйдя из душа, потом долго сидел у туалетного столика, наносил все нужные уходовые средства, контракт с косметической фирмой обязывает. Эмоции наконец-то утихли и у Хару сложился план. 3 года. 3 года он посвятит карьере, без поиска интрижек, переживания из-за одиночества и вот этого всего. Будет учиться, наблюдать, стремиться к идеалу. Заработает денег. Возможно, найдет нечто, что позволит ему закрепиться в индустрии развлечений уже не в качестве айдола или актера. Да, он не гений, как его младший брат, но быстро соображает и действительно невероятно работоспособен. У него, как оказалось, абсолютный слух. Он может стать аранжировщиком, преподавателем вокала, да и в продюсерский класс им Минса его запихнуло очень удачно. Если сможет сносно сдать экзамен через год, то у него появится шанс поступить в университет на творческую профессию. Дизайнер, продюсер, вроде еще на маркетинг можно пробиться. Как-нибудь, ради хорошего будущего, перетерпит 3 года в качестве идеального айдола. Без интрижек, слушая советы профессионалов и не скандаля с начальством из-за каждой мелочи. Ухмыльнулся, поняв, что принудительное направление к психологу от им Минса ему сейчас будет очень кстати. Нужно научиться бороться с агрессией. Возможно, специалист подскажет что-то дельное, потому что бег уже не особо помогает. Злость не прошла, но словно отошла на второй план. Он все еще размышлял о вчерашней ситуации, но ощущалось это уже не так остро. Все закончилось. Да, он нарвался, в итоге, на неприятности, но ничего непоправимого не произошло. Хару сменил постельное белье, рассортировал грязное для вечерней стирки, сейчас уже некогда. Наскоро разобрал завал тетрадей на столе, скопились за учебную неделю. К этому моменту Тэюн уже пришел к нему в комнату и валялся поверх покрывала. «Я уже немного остыл», — признался Хару, — «вчера переборщил с тренировкой. Меня менеджер Пён до общаги только что не тащил, еле дошел». «Да, я понял», — улыбнулся Тэюн. «Ты даже не заметил, что мы с Шиним тебя ждали, правда?» — искренне удивился Хару. «Простите, я был». «Ой, забей, нам не было скучно, но что-то рассказать Шиню тебе все же стоит, хотя бы в общих чертах, без имен». Хару тяжело вздохнул. «Сам понимаю, вслух он вряд ли скажет, но мне бы на его месте было обидно. Я подписал еще одно «да» в отношении этой ситуации, так что придется быть осторожным». Тэюн кивнул. Они не обсуждали все в подробностях, как минимум, пока, и не факт, что смогут поговорить об этом на улице. Раньше они секретничали у Тэюна дома, но сейчас с уединением есть некоторые проблемы. Хару рассказал, что Хесан уволили, а у него будет штрафная работа. Все это озвучил осторожно, без имен, и о том, как все стало известно, тоже, но максимально подбирая слова. «Сосины», — удивился Тэюн, когда Хару уже натягивал джинсы. «Мне казалось, что ну, для начала нужно хотя бы дебютировать. Я вообще надеялся, что сосины – это просто страшные сказки», – признался Хару. «Как теперь вообще по улице ходить? Они, получается, всегда где-то рядом. Как много обо мне они уже знают. Вот я сейчас пойду домой, а они, по кустам, за мной». Тэюн расхохотался, но веселье растерял быстро, видимо, тоже задумался о семье. Хару подозревал, что сосины и так в курсе, где живет его семья. Все же дом их собственный, они давно там живут, многие бывшие одноклассники знали адрес, не все умеют хранить секреты. Хару не стал рассказывать бабуле с дедулей, куда вляпался. Лучше им не знать, а то еще будут негодовать и волноваться. Сыграл пару партий в шахматы с Хансу, поел бабулиной еды, немного поболтал со всеми, за исключением отсутствующего отца, на самые разные темы, а ближе к вечеру пошел с мамой и Хансу в магазин. Деньги за контракты приходили не сразу, но Хару знал, что скоро придут выплаты за рекламу напитка. Их отправили на счет агентства еще в пятницу, то есть где-то в среду деньги будут у него на счете. Поэтому он практически затащил маму с Хансу в магазин. Хансу получил новую зимнюю куртку, а маме Хару купил короткую дубленку, искусственную, но маме она очень понравилась. Да и не принято у жителей столицы носить натуральный мех. Это был небольшой торговый центр, небольшой по корейским меркам, бутиков 30, наверное, плюс фудкорт и аптека. Внутри только местные, корейские бренды. Одежда, чаще всего, качественная, удобная в носке. Она средней ценовой категории, но есть и более дорогие варианты, зависит от материала. Можно брать дешевле, китайскую, но там с качеством может не повезти, к тому же, корейская одежда считается престижнее. В магазине встретились с Тэюном и его мамой, расхохотались. Тэюн недавно получил деньги за рекламу в блоге и повел маму в магазин. Сели вместе на фудкорте. Их мамы, хорошие подруги, они тут же начали нахваливать сыновей и себя, потому что правильно их воспитали. Вообще, эта традиция не обязательна, нет никаких жестких правил по поводу того, что сыновья обязаны покупать мамам что-то с первой зарплаты. Но подобное происходит часто, так что женщинам будет приятно похвастаться своим коллегам. Домой решили возвращаться общей компанией, самой дальней дорогой, чтобы по дороге зайти в два определенных магазина. Хару заранее решил, что подарит бабушке с дедушкой, бабуле, портмоне из мастерской, где делают вещи из натуральной кожи. Цены, конечно, кусаются, кошелек выйдет по цене почти как мамина дубленка, но бабуля любит качественные вещи, а для дедушки – планшет. Шли неспешно, болтали всей компанией. Хару краем глаза замечал, как на них постоянно оглядываются люди. Узнавали и Хару, и Тэюн. Для удобства разговора сняли маски, поэтому у прохожих даже причин сомневаться в их личностях не было. Они переходили дорогу по пешеходному переходу и прямо уткнулись в витрину какого-то бутика. Кажется, это был магазин для парочек. Мужские и женские манекены стояли рядом и одеты были в схожую одежду. Но видел Хару только черный худи на мужском манекене. На капюшоне кошачьи уши, резинки манжетов белые, белые же завязки у капюшона. В Корее достаточно популярны милые вещи, ушами на капюшоне никого особо не удивить. Но этот вариант выглядел как-то особенно. Возможно, потому что уши нормально торчали, так как были изготовлены из какого-то плотного материала, а может из-за правильного фасона. «Так, секунду, я это хочу», — решительно заявил Хару, направляясь ко входу в бутик. Тэюн не сразу за ним пошел, он начал ржать просто на всю улицу, ему вторил радостный смех Хансу. Внутри оказалось, что худи продается только вместе с таким же женским. Остановило ли это Хару от покупки? Нет. Разговаривая с домашними, да и просто слушая сплетни Стафа, Хару начал замечать интересную тенденцию у современных жителей Кореи. Они безумно любят все милое. Милое в значении детское, немного нелепое, мало подходящее взрослому человеку. Даже самые брутально выглядящие мужчины могут с гордостью показывать пушистые брелки для ключей и хвастаться, что дома умываются, убирая волосы со лба с помощью ободка лягушки. Мало того, вирусные выходы айдолов часто связаны с чем-то милым. Пушистые шубки, пластиковые колечки, ботиночки с бантиками, неважно, сколько кому лет и какой у него сценический образ. Фанаты всей страной будут кричать «Эге!» и скупать себе нечто подобное. Поэтому Ихару хотел прикупить себе что-то милое, то, что он сможет носить хотя бы на тренировке, но что не будет сильно разрушать образ, создаваемый ему агентством. И худи с ушами – неплохой вариант. Хару всегда любил вещи с котиками, внезапно сказала мама Тэюна, когда они уже вышли из магазина. Мама Хару согласно закивала. Хару усмехнулся, вспоминая. Бывает, что дети будто одержимы одной темой, динозавры и космос вроде бы в топе таких помешательств. А Хару обожал котиков. С детства, причем не домашних, а именно хищных, диких. Он точно знал, в какой части света какие тигры живут, какая кошка самая маленькая, а какая самая агрессивная. С возрастом прошло, конечно, но карандаши и худи точно указывают, что Хару не до конца избавился от детского увлечения. Ну и ладно, возможно, это даже полезно для карьеры. Вернувшись в общежитие, Хару развел бурную деятельность, спастись от которой удалось только Чинмину и Юнбину, и то потому, что они еще не вернулись. Он заставил всех поменять постельное белье, провел ревизию шкафчиков, почти месяц с прошлой закупки, отправил парней в магазин со списком, остальных заставил мыть полы. Удивительно, но все его слушались, ворчали, но подчинялись. Ну, и еще Хару заказал стол. Нормальный стол, за которым смогут поместиться семеро парней, потому что за маленьким журнальным столиком было слишком тесно. Стулья он не покупал, в каждой комнате есть по два, стоят у письменных столов, так что можно выходить со своими к столу. Сеул стоит любить хотя бы за быструю доставку, стол привезли уже через пару часов. Тэюн тут же радостно начал его собирать, остальные почему-то собрались вокруг, помогать советами. Каким-то волшебным образом они эту простейшую конструкцию на четырех винтах собирали около получаса, но успели как раз к моменту, когда вернулся Юнбин. Хару позвонил Чинмину, тот, оказывается, отпросился у менеджеров с ночевкой. Ну, ему-то с утра в школу не ехать, может себе позволить. Поужинали в шестером, разошлись по комнатам. Хару наскоро сделал домашку. Вообще, он не обязан. У школы договор с агентством, их оценивают по работе на уроках, домашнюю работу они могут не выполнять. Тем более, задавали немного. Но Хару все же решил несколько задач по математике, впервые нормально подготовился к дебатам, собрал информацию по теме, чтобы звучать убедительнее, а перед сном, уже в пижаме, читал учебник по истории. Вырубился, кажется, после третьей главы. Глава 16. Стремление к идеалу. С понедельника начались записи практик для выступления на МА, и это было немного сложнее, чем представлял Хару. Стало понятно, для чего агентству нужен огромный зал в подвале. Оказывается, репетиции для современных шоу проводятся с оглядкой на работу операторов, и поэтому в зале наносили разметку. На шоу парни выступали постоянно на одной сцене, сложных съемок не было, поэтому разметка была постоянной. Но на премии все будет сложнее. И главная причина – лед экран под ногами. Хару уже привык к физическим меткам из светящегося скотча, теперь же им сообщили, что физических меток вообще не будет, только отображение на лед-экране. Вот только экраны появятся уже не в сцене, а пока приходится ориентироваться на старый добрый скотч. Чтобы правильно нанести метки на паркет, менеджеры около получаса ползали по полу с линейками. Нужно соблюдать точность. Номер для МА достаточно сложный. Начинается он с танцев. Парни будут по очереди исполнять небольшие сольные кусочки хореографии. Музыка – ремикс титульного трека шоу «Луцка Севин». После танца каждый зайдет в специальную нишу, где их временно спрячут. Потом Хару появится на вершине лестницы и спустится, исполняя тот самый вокальный бридж Сандаит. На несколько секунд его скроют танцоры, за это время парни выбегут на сцену, выстроятся для танца и начнется общее выступление. Сначала Муст Бенице, потом Лосец Антрол, у последней немного переделали дэнс-брейк. Отрывки хореографии парни разучивали здесь же, на месте. Хару сначала тренировал свой спуск на обычной лестнице агентства, потом ему собрали макеты с деревяшек и панелей ламината. Волнение нарастало, все их танцы будут сопровождаться визуальными эффектами на сцене, которые они увидят только перед выступлением, и будет не так уж много времени, чтобы идеально отработать тайминг. А тут еще нужно учитывать расположение в пространстве, кто где находится, как собраться вместе, как разойтись. И это, за несколько дней до выступления. Хару почему-то казалось, что они выйдут и выступят так же, как это было на шоу, когда подготовленная хореография не учитывает состояние сцены и визуальные эффекты на экране. Он и представить себе не мог, насколько сложнее бывает подготовка номера для серьезных выступлений. Полный прогон снимали из трех точек одновременно, тайминг жесткий. Хару должен спускаться по ступеням в определенном темпе, потому что будут какие-то там эффекты от его спуска. У парней временами все еще сложнее, там слишком широкий или слишком короткий шаг способен испортить всю задумку. В понедельник, причем, все было относительно просто, они разучили сольные части хореографии, станцевали свои номера раз 10 перед камерами. Во вторник была примерка костюмов, плюс их учили позировать перед камерами на ковровой дорожке, объясняли, как они должны вести себя во время присутствия на церемонии премии. Вечером Хару поехал на сеанс к психологу и бодро взвалил на специалиста весь спектр проблем. Он часто бывает агрессивным, из-за нервов плохо спит, часто слишком сильно увлекается тренировками, и это уже немного ненормально. Женщина, кажется, не была готова к такой сжатой версии происходящего, и это он еще про Хон Хесен ничего не рассказывал, но быстро пришла в себя и начала задавать уточняющие вопросы. В итоге дала несколько советов. Правда, честно призналась, что каждый человек индивидуален. То, что подходит одному, может оказаться бесполезным для другого. Хару обучили дыхательной гимнастике для обретения спокойствия, посоветовали поразмышлять о создании ритуала. Последнее показалось ему интересным. Эта методика сродни эксперименту собака Павлова. Суть в том, что ты вводишь в свою жизнь какую-то рутину, которая начинает у тебя ассоциироваться со сном. Повторяешь эти действия и засыпаешь. Рутина должна быть относительно простой, чтобы можно было применять даже в поездках. Например, принять теплый душ, потом включить определенную мелодию, выполнить дыхательные упражнения и попытаться уснуть. И это еще простой ритуал. У многих для борьбы с бессонницей ритуалы становятся очень длинными, добавляется ароматерапия, медитация, кто-то покупает специальные светильники. Можно и с агрессией так бороться, но тут нужно осторожнее. Если ритуал по какой-то причине не получается повторить, то можно разозлиться еще сильнее. А вот считать до 10, правильно дышать, это доступно почти всегда. Но учиться всему этому у Хару действительно не было времени, потому что со среды тренировки выступления для ММА стали по-настоящему насыщенными. Организаторы шоу прислали специальный видеофайл с анимацией. Там показывали движения группы и операторов в виде кружочков. Был четкий тайминг выполнения абсолютно всех перемещений, чуть ли не до миллисекунд. Там же был приложен график времени переключения камер, кто в какой момент времени должен особенно тщательно следить за лицом. Для репетиции в подвале собрали просто огромное количество стафа. Менеджеры бегали с включенными камерами телефонов, изображая операторов, хореограф-постановщик раздавал громкие команды на фоне музыки, а другие люди еще и советы давали, даже им Минса пришла для этого. Ради 10-минутного выступления было задействовано такое количество персонала, что становилось немного неловко. Все вокруг крутились вокруг парней, объясняя отдельные детали и следя за тем, чтобы тем было относительно комфортно. После каждого прогона, водичка, ручные вентиляторы, полотенцем пот вытирают, и это даже еще не выступление. Правда, немного орут. Не так, конечно, чтобы это было болезненно для психики. Самые частые выкрики: «Не туда идешь, опаздываешь, да сколько можно, у тебя 3 секунды, а не 30». В общем, все были немного на взводе, но винить в этом кого бы то ни было сложно. Времени мало, в пятницу прогон на сцене с видеоэффектами, К этому моменту парни должны все делать максимально идеально. В четверг на репетицию пришли представители телеканала и организаторы премии. Выглядело это примерно так. У дальней стены поставили складные столы и стулья, натаскали удлинителей, поставили ноутбуки и полноценные компьютеры с огромными мониторами. Там сидят продюсеры и прочие серьезные люди. Напротив идет репетиция, где бегают менеджеры, временный стаф, операторы, все крутятся вокруг семерки артистов. Еще и танцоры пришли, они-то толкутся у стеночки большую часть времени, и им под солба никто мягким полотенцем не вытирает. Когда всем разрешили отдохнуть, Хару начал прислушиваться к разговору продюсеров. Слышно было не все, стаф ходил кругами, танцоры болтали. Но Хару смог уловить интересную деталь, многие сомневались в том, что новички способны выдержать такой прессинг и жесткий тайминг. Сомневались настолько, что всерьез размышляли об отмене выступления. Стоило признать, что Хару и сам сомневался. Лучше всего укладываться в жесткий тайминг получалось у него, Шиня и Чинмина. У Хару относительно простой сольный момент, спускаться по ступеням проще, чем полноценно танцевать синхронно с визуальными эффектами. А во время выступления они с Ная часто просто стоят или медленно ходят. Позиция вокалиста позволяет получать такие поблажки. Ближе к ночи принесли гарнитуру, головные микрофоны и передатчики. Нужно научиться с ними работать, привыкнуть к звучанию. Понять, когда они будут петь, а когда лучше просто открывать рот. На шоу будет бэк-трек, то есть выступать они будут как будто под фонограмму, где голоса немного приглушены. Петь предстоит поверх этого звука. Во время прогонов номера продюсеры отмечали места, когда лучше сделать голоса погромче, а когда микрофон и стоит и вовсе выключить. К этому моменту пришел уже звукорежиссер Янцори, который прямо на месте изменял студийную запись так, чтобы все было идеально. Это было странно. Жесткий тайминг действует не только на движение, в процессе выступления будет меняться даже громкость звука. На припевах, например, где достаточно активная хореография, микрофон приглушают у всех, кроме поющего, чтобы не было слышно дыхания. На дэнсбрейке микрофоны вообще будут выключать. В куплетах заранее распределили, когда поют, когда не поют. Им семерым нужно все это запомнить, шпаргалок у них не будет. А вот у звукорежиссеров на премии будет и сценарий, и даже заранее прописанная программа. Спать уходили в 2 часа ночи. Не только группа, а вообще все, кто участвовал в репетициях, и продюсеры, и весь стаф, и танцоры. Абсолютно вся толпа работала, не делая скидки на должности и возраст. Многие еще и сочувствовали Blackhorn. Танцуют и поют, пока остальные сидят на местах. Полное выступление прогнали раз 100, наверное. И это, за один день. Хару даже ночью снилось, как он спускается по лестнице. Поспать нормально не удалось, в пятницу пришлось рано вставать. Хару едва привел себя в порядок, как за ними уже прислали те шикарные минивэны с креслами-коконами, так что удалось немного поспать. В машине их и покормили. Ну, а дальше? Было всего 7 утра, но у стадиона уже образовалась небольшая пробка из минивэнов. Айдолы забегали внутрь сразу, налегке, а люди из стаффа разгружали автомобили. Заносили какие-то сумки, завозили внутрь костюмерные рейлы, это вешалки на колесиках, нередко тащили раскладушки или упаковки с надувными матрасами. Менеджер Пен вообще вышел из машины с электрическим чайником в руках. Внутри каждую команду встречал координатор, который указывал направление движения, вручал план помещений, чтобы все гарантированно дошли до своей гримерки и знали, где находятся уборные. Тэйюн периодически хватал Хару за руку, указывая на какую-то знаменитость. Хару шепотом напомнил другу, что тот теперь и сам идол, так что нужно учиться спокойно реагировать на коллег. Так как они новички, то должны всем кланяться. Любые проходящие айдолы, их сэнбэ, поэтому кланяться приходилось много. Индустрия развлечения, не такая уж огромная сфера, многие друг друга знают лично, особенно старшие поколения. В гримерках запирают только новичков, старшие артисты свободно гуляют по закулисью и общаются. На репетицию они приехали почти за час до нужного времени. Причина – возможные пробки. В Сеуле легко можно попасть в ситуацию, когда пешком быстрее, чем на машине. Время на дорогу всегда выделяется с запасом. Если учесть, сколько всего с собой возят менеджеры, то ожидание – не такая уж проблема. Даже в машине можно комфортно дождаться нужного времени. Сейчас стаф обустраивал гримерку. Заранее надули матрасы, сложили их друг на друга у одной из стен, подготовили складные ширмы для переодевания, стилисты начали отпаривать наряды для церемонии. Хару и остальные парни временно расселись на диванах, отключившись от общей суеты. Сонные, немного заторможенные после сытного завтрака, они молча сидели и пялились на став. Хару даже забавляла ситуация, у всех аврал, а про них забыли. Но, когда менеджеры закончили организовывать пространство, а сделали это крайне быстро, менеджер Пён подошел к тому дивану, где сидел Хару. «Вы не забыли, что вчера поклонники узнали, как будет называться ваша группа?» С хитрой усмешкой в глазах спросил он. «А, вчера?» – тупо переспросил Хару. «Да, как и было запланировано», – улыбался менеджер Пён. «За день до церемонии выложили первый тизер, объявили название группы, открыли странички в социальных сетях». Он разблокировал экран своего планшета и протянул Хару. Сразу появилась нужная страничка на Ютубе. К нему тут же прижался Тэюн. Сбоку присел Юнбин, разговор слышали все, из-за тяжелой репетиции абсолютно все, получается, начисто забыли о первом тизере группы. Этот тизер снимали сразу после шоу, когда они бегали по саду, вместе сидели на ступенях общежития, много улыбались. Кадры выглядели очень умиротворяюще. На видео наложили эффект ретро-съемки с легким шумом и приглушенными цветами. Это было похоже на рекламные кадры, слишком уж все идеально. Но потом атмосфера поменялась. Эффект ретро-съемки исчезал не сразу, он словно медленно сошел на нет, когда показали появление той самой крутой штуки, о котором им рассказывали на съемках второго тизера. Тот таинственный зал с пентаграммой на полу. Вот только прямо из центра пентаграммы начинают расти черные колючие лозы. Они тянутся вверх, потом формируют шар, полый внутри, там расцветает кроваво-красная роза. Затем идут кадры, которые отсняли во второй день съемок, в студии, как парни в той комнате собрались вокруг таинственного шара. На монтаже добавили спецэффектов, и дым, и вспышки, и прочую магию кинематографа. А потом все это закончилось. Просто зал, просто они всемиром стоят в кругу, но никаких пугающих лоз в центре уже нет. А, ну и еще Стэюна, Наа и Сухёна сняли парики. Только после всего этого появилась надпись «Bloodskhorn», и больше ничего. Ни даты, ни объяснения происходящего. Но это было красиво. Банально, но очень красиво и интригующе. Даже Хару готов был это признать. Когда видео закончилось, Хару вышел из полноэкранного режима и тут же услышал удивленные возгласы парней рядом. Он не сразу понял причину. Оказалось, количество просмотров ролика достигло уже 5 миллионов. Это за первые сутки, удивленно ткнул пальцем в экран Сухён. Сутки будут в полдень, улыбнулся менеджер Пён. Возможно, дотянете до 6 миллионов, но даже 5, это очень хорошо. Хару задумчиво кивнул и пролистнул чуть ниже, читая комментарии. Это что, реклама секты? В такую я готова вступить. Прочитал он первый же комментарий на корейском и улыбнулся. Да уж, секта. Название группы неожиданное, но интересно. Черные шипы, получается, или терновник? Пересмотрела уже 7 раз, чтобы рассмотреть каждого по отдельности. Почему так красиво? Это преступление, делать такие тизеры. В смысле, они завтра выступают? То есть, они выложили тизер с названием группы, потому что не хотели выступать безымянными, а о моральном состоянии фандома подумать, как я спать буду. Надо же предупреждать, дома даже успокоительного нет. Хару снова улыбнулся. Ну, фанаты в своем репертуаре. Им нравится? Обеспокоенно спросил Сухён. Комменты с дизлайками обычно ниже, верхние положительные, протянул Шень. Не листай так быстро, я не успеваю осознавать прочитанное. Вы ведь в курсе, что можете открыть это на своих телефонах. Усмехнулся Хару. Парни опомнились и снова расселись по своим местам. Из-за напряженных тренировок Хару, да и вообще все в группе, вынесли родителей и близких друзей в избранный список, а для остальных отключали оповещения. Хару, взяв телефон, вспомнил, что вечером прочитал сообщение от бабули. Стильно сделано, мне понравилось. Он был настолько уставшим, что сил не было даже разбираться, что там понравилось бабуле. Видимо, похожее состояние было и у остальных, если им и писали поздравления, то они не обратили на них внимания из-за усталости. Надо бы ответить на сообщение, но любопытство сильнее. Поэтому Хару уже у себя на телефоне открыл Ютубе, нашел тизер, остановил воспроизведение и пошел в комментарии. Положительных значительное большинство. Немало тех, кто не определился в суждениях. Часто встречались комменты вроде «ну», вроде «красиво», но я ожидал большего. В самом конце, как и говорил Шень, собрались негативные комментарии. настолько глупые, что даже не обидно, что сидим», — возмутился их режиссер-постановщик, заходя в гримерку. «Распевайтесь, разминайтесь, вам на сцену через полчаса». Его громкий голос заставил всех едва ли не подпрыгнуть. Видимо, отвечать на поздравления хору будет позже, им действительно нужно подготовиться к долгой репетиции, чтобы случайно не травмироваться. Глава 17. Суета. Им Минса пришла, когда хору с парнями уже надевал специальные жилеты. На них имя, название группы, номер и у некоторых позиция. Жилеты накидывают поверх одежды, надписи дублируются на спине и груди. Они уже репетировали в таких жилетах, теперь будут отрабатывать номер на месте в них же. Минса принесла какой-то чемоданчик, внутри оказались ушные мониторы, специальные наушники для удобства работы на сцене. Недавно у них снимали слепки с ушей, но Хару не думал, что персонализированное оборудование сделают так быстро. «Там на каждом есть ваши имена», — пояснила Минса. «Мой вам подарок к первому выступлению. Это, в некотором роде, традиция. Обычно главный продюсер группы дважды дарит что-нибудь подопечным, перед дебютом и перед первым крупным выступлением. Вот только чаще всего это еда, лоток с мясом, купон в какое-нибудь заведение. В редких случаях продюсер может пригласить группу поесть вместе с ним в дорогом ресторане. Микрофоны или ушные мониторы, впрочем, тоже являются весьма распространенными подарками. Все же для идола это рабочий инструмент, а персонализированные вещи стоят дорого». Хару вместе со всеми искренне поблагодарил Минса. Они восторженно разобрали наушники, кое-кто тут же попытался их надеть. «Прежде, чем вы пойдете на сцену, я хочу вам кое-что сообщить», — добавила им Минса. «Мы поняли, что забыли это сказать. У группы все еще нет официального лидера. Вчера, когда парни представлялись пришедшим продюсерам, они немного растерялись, поклонились и представились немного в разнобой. Лидером группы будет Хару», — сказала Минса. «Мы давно заметили, что вы и так во многом полагаетесь на него. Команда надеется, что старшие товарищи и впредь будут поддерживать Хару, если ему будет нужна помощь или советы. Ким Наа, как талантливый вокалист, Ли Шень, как умелый танцор, Пак Чин Мин, как опытный стажер и просто старший товарищ. Хорошо», — парни заверили ее, — «что их все устраивает». Хару поклонился, благодаря за оказанное доверие. Сам Хару не особо был рад этой должности, но что толку протестовать? Он был почти уверен, что Минса права в оценке группового взаимодействия. Чин Мин – опытный стажер, давно в индустрии, на него можно положиться во многих вещах. Но он, так сказать, не особо-то склонен о ком-то заботиться. И это чувствуется. Поэтому все проблемы вечно решает Хару, и за порядком следит, и за процессом подготовки, и носы при необходимости младшим вытирает. Он же следит, что Шиня и Наа не особо обижали из-за того, что они иностранцы. Это не столько про ответственность, сколько про уровень сочувствия и чувства справедливости. Минса тут же заставила их отрепетировать приветствие перед стаффом. «Здравствуйте, мы, Бладскхорн», — говорит Хару. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас», — говорят они хором и кланяются. Минса же рассказала им о том, как они будут представляться фанатам. «Сегодня у вас не будет возможности такого представления, награды вы забирать не будете, перед прессой представляться не принято. Но, на будущее, давайте быстренько отрепетируем и этот вариант. Он, для шоу и церемоний, стаффу это слушать не обязательно». Дальше последовало объяснение, что делать и в какой последовательности. «Feel the storm», — громко говорит Хару. «Веари Бладскхорн», — хором произносят они всемиром. «Feel the storm», — почувствуй бурю. Но также можно интерпретировать «почувствуй приближение бури». А у слова «storm» есть еще не самое частое значение. В позиции глагола он может означать «штурмовать», «добиваться чего-то быстро и не особо вежливо». Став с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой. Хару даже слышал перешептывание стилистов. Им фраза показалась весьма удачной. Закончив с обучением, парни большой команды отправились на сцену. Их постановщик, Минса, менеджер и Пенник Вон шли с ними. Встречала уже другая делегация: режиссер-постановщик, сценический координатор, звукорежиссер, оператор и еще немало людей из стаффа, которые даже представляться не стали. Представились зато Бладскхорн, как и репетировали. Началось все с маркинг-репетиции, то есть стафф на месте показывал им, куда идти, откуда выходить, куда уходить и все в таком роде. Потом включили экраны, чтобы показать все метки, которые будут возникать на сцене. После этого провели пару репетиций с операторами, Один человек будет работать с ними прямо на сцене, на него надета специальная конструкция для плавного перемещения камеры. И только после того, как закончили, начали проверять звук. Хару казалось, что эта репетиция длится вечно. После каждого этапа приходилось стоять на сцене по 10-15 минут, потому что где-то в командном центре отсматривали материалы и давали дополнительные указания. «Ты не удивился, что тебя назначили лидером», — заметил Чинмин во время одной из таких передышек. «Предполагал», — ответил Хару. «Знаешь, как понял». Чинмин с любопытством повернулся к нему. «Как, Стаф обо всем спрашивает меня, не считая танцев, за все как будто должен отвечать я. Проверить подготовку, отчитаться об успехах или провалах, передать какую-то информацию, почти все говорят мне. Я сначала не обращал внимания, а потом задумался». Чинмин хмыкнул. «А я и не заметил. Действительно, обычно все это спрашивают у лидера. Если что, я не в обиде. Лидер из тебя получится хороший. Я редко замечаю, что что-то не так». Хару благодарно кивнул. «Спасибо. Хотя я, если честно, больше был бы рад видеть лидером тебя, и так работы много». Чинмин расхохотался, но продолжить диалог не получилось. Пора продолжать репетицию. После первой проверки звукового оборудования начались полноценные репетиции для синхронизации с видеорядом. Часто айдолы в это время танцуют в полсилы, просто намечая свои движения. Но у группы Bloodskhorn так не получится, хореография должна идеально совпадать со сценическими эффектами, поэтому приходилось выкладываться, как минимум, на 90%. Любое промедление или спешка способны были все испортить. Но вчерашние долгие репетиции дали свои плоды. Несмотря на то, что парни впервые увидели видеоряд несколько минут назад, они укладывались в тайминг почти без ошибок. Мелкие помарки исправили на месте. Провели финальный прогон, со звуком, эффектами и работой операторов. Минут 10 подождали, в итоге, номер признали готовым и их отпустили отдыхать. Вышли из гримерки они почти полтора часа назад. Вот тебе и репетиция. На самом деле, после репетиции Хару начал волноваться сильнее. Он просто увидел площадку и осознал, что людей будет много, очень много. Стадион вмещает 20 тысяч человек, но зрителей будет меньше, около 15 тысяч. На следующей неделе Bloodskhorn полетят в Японию, именно там проводит церемонию награждения мама. Японская площадка вмещает 40 тысяч человек, билеты продают из расчета минус 5 тысяч, потому что нужно разместить айдолов и представителей индустрии. И все равно, 35 тысяч зрителей. Перед тем, как уйти в гримерку, Хару постоял на краю сцены. Сиденья на трибунах едва различимы даже с его стопроцентным зрением. Фанатов на танцполе, скорее всего, рассмотреть еще получится, но будет ли у него на это время? Номер сложный, много нюансов. Удастся ли ему настроиться на нужную волну? В гримерке объявили тихий час, разложили матрасы, поставили ширмы, чтобы создать иллюзию уединения. Менеджер Пён предложил всем чаю с ромашкой. Хару казалось, что он не уснет, слишком сильно волновался. Но все же наскоро собрал себе плейлист со спокойной музыкой, включил мелодию в наушниках, видимо, очень уж сильно устал, потому что заснуть все же удалось. Разбудили их за 4 часа до начала церемонии. Главная причина – нужно время, чтобы проснулись голоса. Плотно покормили, ведь следующий прием пищи возможен только поздно вечером, уже после церемонии. Затем не спеша начали готовить их к выступлению, без аврала, весело общаясь. Стилистами называли всех девчонок, которые отвечали за их внешний вид, относя к ним и визажисток, и специалистов по прическам, и просто девчонок, которые помогали с одеждой. Большинство из них достаточно молодые, нет и 30. Но была одна дама, которая временами жутко раздражала Хару. Ким Инхэ. Она не делала ему макияж. Хару всегда занималась одна и та же девушка, Суа. Они знакомы еще со временем шоу Луцка Севин. Личный визажист у Хару появился из-за очень бледной кожи. Не так-то просто подобрать цвета, которые ему идут. Суа носит отдельный чемоданчик с косметикой, специально для Хару. Макияж идола редко ограничен только лицом. Маскируют все несовершенства, любые синяки, незажившие царапины, могут даже крупные родинки замазывать. Плюс обычно делают контуринг на теле. Хару, например, всегда прорисовывают ключицы, чтобы выделить их. Чинмину сначала натирают маслом торс, потом кисточкой и косметическими средствами выделяют кубики. У этого бодиарта есть свои причины. Чем смуглее тон кожи, тем лучше заметен рельеф тела. Светлая кожа, особенно под яркими софитами сцены, выглядит плоско. Именно поэтому бодибилдеры на соревнованиях похожи на жареную курочку, автозагар позволяет сделать рельеф тела более заметным. Но смуглый айдол – это некрасиво, поэтому стилисты выделяют вручную то, что нужно подчеркнуть. Несмотря на то, что они сначала выйдут на красную ковровую дорожку, грим им наносит сразу для выступления. Заранее проверяют все в сценических костюмах. Суа считается главным специалистом по рисованию. Так что, закончив красить Хару, она ушла к другим. К Хару же внезапно подошла Ким Ынхэ, с его сценической рубашкой в руках, и, вместо приветствия, раздраженно спросила: «И почему ты до сих пор волосы не сбрил?» Хару на секунду даже растерялся, зачем ему бриться налысо. Потом дошло, что это она о его десятке волосинок внизу живота. Та самая дорожка, которую продюсеры признали сексуальной. Продюсеры велели волосы не трогать. Тут же появился менеджер Пён. Ким Ынхэ недовольно на него зыркнула, но говорить ничего не стала. Собрала рубашку, как бы показывая, что она сама наденет ее на Хару. Хару на секунду даже растерялся. Рубашка на кнопках, расстегнуть ее можно без проблем. Я сам. Тут же вклинился менеджер Пён и практически вырвал рубашку из рук стилистки. Хару немного растерянно смотрел на эту сцену, но Ким Ынхэ покорилась. Как понял Хару, у менеджера Пён в отношении Хару были очень широкие полномочия, но не совсем понятно, почему обычно спокойный мужчина со столь явным негативом относится к своей коллеге, пусть и весьма склочной. Многие надеются, что ее уволят, тихим шепотом сказал менеджер Пён, встряхивая рубашку. Из-за характера, удивился Хару. Не только, тихо ответил менеджер Пён. Присмотрись, сам поймешь. Насчет рубашки, кнопки на ней зашиты, чтобы не расстегнулись на сцене, но не все. Последние он добавил достаточно многозначительно. Он помог Хару надеть рубашку так, чтобы не оставить на ней весь макияж. Закреплены нитками оказались только нижние кнопки, 5 верхних могут случайно расстегнуться. Они надеются, что это на мне расстегнется во время танца. Тихо, но достаточно ехидно уточнил Хару. Разумеется, улыбнулся менеджер Пён. Зачем же еще Суа выделяла тебе мышцы на груди? Твоему образу не подойдет явный фан-сервис. Самостоятельно демонстрировать тело. Хару кивнул, сразу все осознав. Принц не может задирать рубашку на радость публике. Не по статусу ему. А вот небольшие проблемы с костюмом это допустимо. Забавляло, что предусмотрели даже эту маленькую деталь. Создается впечатление, что ничего ни сцене не происходит случайно. Сценические костюмы надевали для проверки, вместе с гарнитурой. Нужно попрыгать, походить, чтобы стилисты сразу смогли заметить слабые места, которые нужно подкорректировать. Делать это прямо перед выходом на сцену все же неудобно. Например, обнаружилось, что у Сухёна передатчик невозможно закрепить у ремня. У шорт, в которых он будет выступать, ремень расположен высоко, прямо на талии. У них в лассе-центроле немало движений, где они прогибаются в спине, делают движения бедрами. Первые же проверки фиксации оборудования показали, что передатчик попросту вылетает из крепления. Что сделали стилисты? Разрезали задний карман брюк, пришили там дополнительный кусок ткани, подготовили крепление. Все это время Сухён грустно сидел на диване в трусах. Собственно, на его примере Хару и понял, о чем говорил менеджер Пён. Коллектив у стилистов преимущественно молодой. Девчонки общаются с ними достаточно по-дружески. Многих парни называют Нуна, кого-то по имени. Девчонки парней из группы особо не критикуют. Чаще даже наоборот, делают комплименты, дают советы. Та критика, которая все же звучит в адрес парней, типична для Кореи. Например, ты был бы еще красивее, если бы сделал себе нос. Это Хару слышал в отношении Тэюна. К слову, в Корее это даже считается показателем заботы. Но Ким Ынхэ вела себя немного иначе. Чтобы ребенку не было так неловко ждать финальной работы стилисток, менеджер Квон вручил ему какой-то напиток. Скорее всего, без сахара, потому что другие крайне редко появляются в меню айдолов. Но даже такие напитки, разумеется, не лишены калорий. И, стоило Сухёну потянуться к стакану, как проходящая мимо Ынхэ недовольно буркнула. И так толстый, а еще жрешь что-то постоянно. Сухён разом изменился в лице и медленно опустил руку. Хару сидел достаточно далеко от него и просто наблюдал. До окончания работы стилистов Сухён не сделал и глотка. Такой смуглый, будто рис вручную собирал, возмутилась Ынхэ, поправляя макияж на. Тот сразу замолчал и перестал радостно оглядываться по сторонам. Ляхи как у бабы, сказала Инхэ, проходя мимо Шиня. Вряд ли он ее понял, это не самые распространенные корейские понятия, а то тоже мог бы начать комплексовать. Так Хару понял, почему менеджер Пён посчитал Ким Инхэ опасной для Хару. Почему она еще работает? Тихо спросил он, садясь рядом с менеджером Пён в дальней части гримерки. Потому что у нее большой опыт в индустрии, есть хорошие отзывы, ответил менеджер Пён. Она самая старшая, остальные девчонки молодые, жаловаться на нее не станут, сам понимаешь. Хару кивнул. Ну, не принято в этой стране жаловаться на коллег, на соседей, без проблем, на случайных прохожих, с удовольствием, но не на коллег, так не делается. Стукачество активно порицается, можно стать парией в коллективе, даже если ты поступил правильно. Хару ведь и сам не рискнул открыто пожаловаться на соседа Водолея на шоу, дождался подходящего момента. Парни из группы тем более не станут жаловаться на стилистку, не принято. А вы, осторожно спросил Хару, я не принуждаю, мне просто интересно. В НЕФВАВе нет отлаженного механизма отслеживания соответствию корпоративной этике. Если быть точнее, они слишком нагрузили главного продюсера. По-хорошему, продюсеру им нужен помощник по хозяйственной части, так сказать. Хару кивнул, примерно поняв, о чем говорит менеджер Пён. Чтобы твоя жалоба была услышана, нужно жаловаться тому, кто способен исправить ситуацию. В НЕФВАВе сейчас все проблемы группы решает им Минса. И это, наверное, действительно ненормально. А что, ей помощника не ищут? Спросил он. Не знаю, честно ответил менеджер Пён. Но, думаю, она не глупая женщина и понимает, что заместитель ей нужен. Их тихий разговор был прерван громкой командой менеджера Квон. Мы выходим на ковровую дорожку в первых рядах, до начала 45 минут. Быстро парней в костюмы. И снова началась беготня, переодевание из сценических нарядов в официальные костюмы. И прически, разумеется, до этого волосы им не трогали. Глава 18. Муст Бенице. На ковровую дорожку выходили в почти классических костюмах. Хару, когда их увидел, сразу понял, что тут начинает действовать стратегия им Минса и Сонанки. Выделять центр в лице Хару, чтобы о группе постоянно говорили. 7 костюмов. Чинмин полностью в черном, включая рубашку. Шень в черном костюме и белой рубашке. На, черные брюки, белый пиджак и белая рубашка. Тэюн, черные брюки, на белом пиджаке черные лацканы, белая рубашка. Юнбин, черные брюки, белый пиджак, черная рубашка. Сухён, черные брюки, на черном пиджаке белые лацканы, черная рубашка. И Хару, полностью в белом. Несмотря на то, что все костюмы выдержаны в одной цветовой гамме, одинаковая ткань, покрой, у всех в петлице красная роза, только у одного Хару брюки белые, и это сразу бросается в глаза.